Глава 17. В голову лезут всякие мысли, в основном недостойные для девушки с хорошим воспитанием. Как же он меня бесит, когда вот так играется со мной, наблюдает, как сытый кот за тощей мышкой. Жрать он меня не будет, но шерстку попортит. Без понятия. Отвожу взгляд, потому что не могу долго смотреть ему в глаза. У него есть странная способность заглядывать мне в душу через зрачки и находить мои слабые места. И меня, пожалуй, это пугает. Если в 10 вечера тебя с твоими шмотками не будет в спальне, то я приду за тобой сам, но, может быть, ты именно этого хочешь, пустышка. Он склоняет голову на бок, и я кожей ощущаю, как его взгляд скользит по моему лицу, оставляя после себя ожоги на щеках, кончики носа, подбородки. По телу пробегает предательская дрожь. Его голос, как горячий шоколад. Горький и сладкий одновременно. Только его обращение «пустышка» немного отрезвляет, напоминая, кто я для него. Островский намеренно показывает мне мое место. Какими будут следующие команды? Сидеть, лежать, апорт, фас. Дышу медленно, контролируя каждый вдох и выдох. Ему известно, что я — бесправное существо, подаренное ему собственным отцом. Убегу — найдут. Покажу зубки — выбьют. Проявлю твердость — сломают. Но я попробую. Когда обнаружу его слабые места. Хорошо. Возвращаю к нему взгляд. Я приду. Сама. Островский кивает, застывший на губах опасной улыбкой, напоминающей мне о том, что я имею дело с непредсказуемым хищником. И все же в нем есть нечто притягательное, что заставляет меня разбирать по полочкам значение каждого его взгляда, направленного в мою сторону. До обозначенного Артемом времени осталось совсем немного. Решила потратить его с пользой. Приняла душ и облачилась в максимально закрытую пижаму. Чутье подсказывало, что мой так называемый муж не дотронется до меня. Но все же я слабо себе представляла, что он подразумевает под словом «спать» и зачем для этого ему я под боком. Покидав вещи первой необходимости в самый маленький из привезенных из дома чемоданов, я поплелась через длинный коридор в спальню Артема. Тоска непонятной этимологии сковывала сердце. Почему в моей жизни все так нелепо? «Диана, может быть, вам помочь?» На пути встала та девица, что, очевидно, по уши втрескалась в Артема. Я только заметила, что ее рабочий костюм куда больше напоминает наряд для ролевых игр. Разве что передничка не хватает, но юбка слишком короткая, а на груди расстегнута парочка лишних пуговиц. Весь ее облик словно говорил, что она мечтает нырнуть к Артему в постель. Впрочем, откуда мне знать? Может, она из нее вылезла только с моим прибытием, потому сейчас и смотрит на меня волком. «Спасибо, я справлюсь», — процедила сквозь зубы, ощущая иррациональную ревность. Хотя, с чего бы? Разве у меня есть чувства к Артему? Вовсе нет. Можно сказать, я у него на передержке, раз туз считает меня кем-то вроде домашнего животного. Пока не придумаю, как выбраться из этого брака. Может быть, даже рассмотрю Зейда в качестве альтернативной кандидатуры. С этими мыслями я ввалилась в спальню и застыла, обнаружив картинку, достойную любых девичьих грез. Артем вышел из ванной с одним лишь полотенцем на бедрах. Влажные после душа волосы были взъерошены. Блестящая от влаги кожа, широкие плечи, переходящие в узкую талию, и красивые, да, черт возьми, мужские ноги. Я так и застыла с открытым ртом, ощущая, как в груди становится жарче, словно там солнце зажглось. Сглотнула слюну и сжала губы, пытаясь скрыть, какое впечатление он на меня произвел. Он не сразу заметил мое появление только потому, что с хмурым видом уткнулся в свой сотовый. Заметив меня с чемоданом, он остановился. Пару секунд смотрел на меня каким-то странным взглядом. Я даже на всякий случай проверила, точно ли я одета в свою скромную пижаму. Но да, все до последней бабочки на бамбуковой пижаме на месте. И я проверила, ткань не просвечивает. но все же невольно сложила руки на груди. «Ложись», — кивает на свою кровать, поворачиваясь ко мне спиной и демонстрируя не менее красивый вид сзади. «Он что, специально ходит передо мной в таком виде, чтобы причислить меня к списку своих воздыхательниц?» Я с трудом отвела взгляд от вида его упругой задницы, и впервые в жизни мне захотелось вонзиться зубами в ягодицы. Что со мной? Как называется эта болезнь? Надеюсь, она излечима. «Я не собираюсь пока спать». Зачем-то сообщаю ему, демонстрируя его спине книгу, и запоздало замечая, что все это время он наблюдал за мной через зеркало. Он видел, как я пожираю его взглядом. Вот черт! От стыда хочется провалиться сквозь землю. «И что же ты читаешь?» Ухмыляется, глядя на меня и скидывая с себя полотенце, чтобы натянуть боксеры. У меня буквально чуть глаза из орбит не выкатились. Я резко отвернулась, но этот вид накрепко отпечатался в моей памяти. Кажется, я даже успела заметить весьма внушительных размеров достоинства своего супруга. И теперь этот образ пульсировал в моем сознании, заставляя сердце биться чаще. «Ты так смешно смущаешься, пустышка. Неужели никогда не видела голову мужика?» Вздрогнула, ощутив, что Артём теперь стоит за моей спиной. Я немного повернула голову, но не решилась повернуться к нему полностью. Он вытащил из моих рук книжку, и я все же осмелилась развернуться лицом и почти уткнулась в его голую грудь. Одеться во что-то более приличное, чем белые боксеры, он не соизволил. Мой взгляд против воли упал на них. Ткань довольно физиологично обтягивала то, что я недавно имела возможность случайно увидеть. Поняв, что непозволительно долго таращусь на его причиндалы, я резко подняла глаза к его лицу. «Если тебе так сильно хочется меня, только скажи, ты все-таки моя жена?» Произнес, прикусывая нижнюю губу, глядя на меня глазами, в которых плясали черти.